Глава 15. Обладание. Что касается обладания, то о нем говорится во многих значениях, или как об обладании свойством и состоянием, либо каким-нибудь другим качеством. Так о нас говорят, что мы обладаем каким-то знанием и достоинством, или как об обладании количеством, например, что имеют определенную величину. Ведь говорят, что нечто имеет величину в 3 локтя или в 4 локтя. Или как об обладании тем, что имеют на теле, например, платьем или хитоном. Или как об обладании тем, что имеют на части тела, например, кольцом на руке. Или как об обладании частью тела, например, рукой или ногой. Или как о содержимом сосуда, например, о медимне для пшеницы или о глиняном сосуде для вина, ведь говорят, что глиняный сосуд содержит вино и медим — пшеницу. Так что обо всем этом говорится, что оно что-то содержит в себе, как в сосуде. Или об обладании говорится как о владении имуществом, ведь о нас говорят, что мы владеем домом или полем. Про нас также можно сказать, что мы имеем жену, а про женщину, что она имеет мужа. Только что указанное значение обладания наименее подходящее, ведь иметь жену означает не что иное, как сожительствовать. Можно было бы, пожалуй, указать и некоторые другие значения обладания, но, полагаю, обычные значения его перечислены.